Встретиться с Акон-Коном оказалось непросто. У него не было постоянной норы, и он кочевал по лесу. Когда же лисица наконец нашла его, он прочел ей наставление о том, что смерть — это истинная радость для духа. «Ахо сейчас лучше, чем нам», — изрек лис мудрец. «Он счастлив, поверь». «Да, я знаю», — согласилась лисица. «Знаю, он отправился в дальний лес, край, где всем хорошо. Знаю, там ему будет лучше, чем здесь. И все же мне грустно. И от того, что он счастлив, мне не легче. Сама не разберусь, почему. Если земля по ту сторону смерти, где сейчас мой Ахо, действительно такое чудное место, отчего мне так тоскливо, скажи?» Акон-Кон скрестил лапы и пристально взглянул ей в глаза. «Печаль — странное чувство», — произнес он. «Мы грустим не о том, кого нет больше рядом. Мы грустим о себе, грустим о том, что остались одни. Ты хочешь сказать, печаль по умершим — это просто себелюбие?» «Отчасти да. Но все не так просто. Утрата поднимает в наших душах целую бурю. Нам кажется, что мы обижали того, кто нас покинул, и мы горько корим себя за это, упрекаем себя за то, что были к нему несправедливы, порой даже внушаем себе, что виноваты в его смерти». Про себя Уха признала, что в словах старого лиса много правды. «Беда в том, что мертвые недосягаемы для нас. Мы не можем поговорить с ними, поделиться, посоветоваться. С этим-то нам и тяжело смириться. Главное, не делай из своего Ахо кумира. Он был лис как лис, таких сотни, в чем-то хорош, в чем-то плох. Таковы все мы. Частенько он поступал безрассудно, опрометчиво, а то и просто глупо». Вот с этим Уха никак не могла согласиться, но все же благоразумно придержала язык за зубами. «Я вот что пытаюсь втолковать тебе. Раз мы верим, что Ахо сейчас там, где ему лучше, тосковать ни к чему. Борись с печалью и продолжай жить». «Почему ты сказал, раз мы верим?» — горячо возразил Уха. «Я не верю, я знаю. Я сама видела лисий дух, и он сказал мне...» «Да, ты видела его сама. Ты никто другой. Пораскинь мозгами. Если мы верим во что-нибудь всей душой, а в дальний лес все мы, лисы, верим именно так, нам ничего не стоит увидеть желаемое наяву. Особенно, когда рассудок наш сломлен горем. Ты хочешь сказать, лисий дух мне померещился? Вполне возможно. А может, и не померещился. На свете нет ничего невозможного. Возможно, дальний лес существует не только в наших мечтах. Одно лишь невозможно в этом мире — определенность». «Спасибо», — холодно сказала лисица. «Спасибо на добром слове. Всегда рад услужить. Конечно, ближайший месяц-два тебе трудновато будет меня отблагодарить. Какая сейчас охота, горе одно. Но, надеюсь, когда потеплеет и тебе подвернется неплохая добыча, ты обо мне не забудешь».